Глава 7. «Странно», — пожала плечами Алла с филиала. «Что странно?» — уточнил я. «Всё. Странно, что только сейчас вспомнила про сына. Обычно я думаю о нем всегда. Странно, что я забыла фотографию. Странно, что через 3 часа мы будем в Париже. И, наверное, странно, что вместо Пиковского лечу я». «Нет, не странно. Он предупреждал, что со мной рядом будет его детский друг, чуткий и отзывчивый товарищ. Он, наверное, просил вас меня опекать». «Беречь. Говорил, что вы робкая и легко ранимая. И поэтому вы рядом со мной? Исключительно поэтому. А вы не очень-то любите своего детского друга. Вам показалось». Я отвернулся к иллюминатору. Земля внизу была похожа на бурый, местами вытершийся вельвет. Сказать, что я не люблю Пиковского, ничего не сказать. Это трудно объяснить. В классе 5 у нас, дворовых пацанов, повернулись мозги на рыцарях. Александр Невский, Овенга, крестоносцы и так далее. Латы мы вырезали из жестяных банок, в которых на соседний завод пищеконцентрат привозили китайский яичный порошок. Щиты делали из распиленных вдоль фанерных бочонков. Мечи из алюминиевых обрезков, валявшихся около товарной станции, располагавшейся недалеко от нашего двора. Я сам разрабатывал оригинальную конструкцию арбалета. Если удавалось достать хорошую бинтовую резину, он стрелял почти на 15 метров. Сложнее всего обстояли дела со шлемами. Выбирать не приходилось. И в дело шли облагороженные кастрюли, миски, большие жестянки из-под половой краски. Опека поглядывал на наши экипировочные мучения с усмешечкой и называл нас кастрюленосцами. Когда же, наконец, все было готово, и мы разделились на алую и белую розы, чтобы сразиться за трон, колченогое кресло, установленное на крыше гаража, во двор вышел Пиковский. Он был облачен в настоящие, отливавшие серебром рыцарские доспехи, на голове шлем с решетчатым забралом и алыми перьями, в руках настоящий арбалет, заряжавшийся, как и нарисовано в учебнике, с помощью свисавшего маленького стремени. Нет, конечно, все это было не настоящее, а игрушечное, привезенное из-за границы Пекиным дядей специально к началу Большой рыцарской войны в нашем дворе. И в своих дурацких латах, из-под китайского яичного порошка, я почувствовал себя таким ничтожеством, клоуном, болваном, что и сейчас, 30 лет спустя, мне становится паршиво от одного этого воспоминания. Не вынимая меча из ножен, Пека занял трон, стоявший на крыше гаража. Стюардесса обносили на выбор: минеральной водой, лимонадом и вином. Все взяли вино. Потом в проходе показался большой железный ящик на колесах, в котором, как противни в духовке, сидели подносы с едой. «Давайте выпьем за Париж», — предложила Алла с филиала, поднимая пластмассовый стаканчик. «Давайте», — согласился я и, чокаясь, немного вдавил свой стаканчик в ее. «Знаете», — продолжала она, — «для русских Париж всегда был местом особенным. От хандры ехали в Париж, от несчастной любви в Париж, сумасшедшие деньги прокручивать в Париж, от революции в Париж. А когда мы вернемся, мы создадим тайное общество побывавших в Париже. Договорились?» «Договорились». «А вы не хотите выпить за Париж?» — спросила она, повернувшись к Диаматычу. «В вашей интерпретации нет», — ответил он и внимательно посмотрел на нас. «А мне ваша интертрепация нравится», — вмешался спецкор и просунул свой стаканчик в щель между спинками кресел, чтобы чокнуться. Я огляделся. Товарищ Буров и друг народов приканчивали бутылку коньяка. Пипа наворачивала, так энергично орудуя локтями, что сидевший рядом с ней гегемон Толя не мог благополучно донести кусок до рта. Торгонавт со знанием дела оглядывал плевочек черной икры на пластмассовой тарелочке, словно хотел вычислить, с какой продбазы снабжается Аэрофлот. Спецкор, осторожно и заботливо, точно лекарство, вливал сухое вино в беспомощного поэта-метеориста. Пейзанка всем предлагала домашнее сало, которое, по ее словам, месяц назад еще хрюкало. Диаматыч питался медленно и осторожно, как бы опасаясь отравленных кусков. Алла с филиала ела красиво. А люди, умеющие красиво есть, — большая редкость, так же, как блондинки с черными глазами. Кстати, я все-таки рассмотрел ее глаза. Они были темно-темно-карими.